Валентина Петровна, здравствуйте. Алло. Да. Здравствуйте, как дела? Чего? Как дела? Нормально. А чё такая злая? Плохо слышно. А чё злая? А? Чё злая? Чем Чего тебе? Чем занимаешься? А? Чем занимаешься? А тебе зачем знать? По интересу. Чужая старуха тебя заинтересовала. Да, ты мне нравишься. Валь, хочешь с моей мамой поговорить? А? Хочешь с моей мамкой поговорить? Чего хочешь? С мамкой поговорить. Не слышу, блядь, мой разговор. С мамой моей. Картавый, блядь, не поймешь. А мама хочет с тобой поговорить. Говорить научись. Алло. Алло. Ну-ну. Добрый вечер. Чего, ебёна мать? Добрый вечер. Блядь! Добрый вечер. А, сука, не слышу! Здравствуй. Здравствуй. Как дела у тебя, Петровна? А кто ты есть такой? Бандитская маманя. А? Мама Курдюка. А чего это голос-то мужской? Что? Голос-то не женский. Да вот заболел, не подскажешь, что вот от горла можно принять. И в мужика превратился. Алло. Да. Я просто болею. Да. Ну так, да, ешь немножко. И что тебе нужно от меня? Я хотел спросить, какую мазь для ног можно использовать? Чего? Какую мазь для ног? Я тебе что, блядь, доктор, ебёна мать? Ну ты мажешь себе. Алло. Иди нахуй. Квартирку на внук припиши. Ебаная мать.